Мы обвешались всевозможными щитами, чтоб никто и близко не подобрался, и отправились дальше. Почему-то вопросов, что нас ожидает дальше, у меня не возникало, поскольку и так было ясно, что встреч с темными магами нам не избежать. И вот как по заказу, откуда-то из-за поворота выползли еще трое магов, и даже успели выпустить в нас по заклинанию. Правда, это не слишком им помогло, поскольку Зирин тут же переместился к ним за спину и столкнул двоих лбами. Пока третий поворачивался к нему для выяснений, что там вдруг случилось, Райнел уже оказался рядом и попросту уложил его спать ударом по голове. Похоже, маги засекли боевые заклинания и скоро тут будет не протолкнуться, заметил я. А не проще сказать, что нам надо делать отсюда ноги? Спросил оборотень. Ну, это ты правильно понял. Только куда? Ну, можно перенестись в обитель, предложил Зирин. А обратно? Наверняка кто-то останется караулить, так что еще одной встречи нам не избежать. И она не столь далека. Появляясь недалеко от нас, с предвкушением произнес темный. Райнел, ты сглазил. Посмотрел на моего друга дракон. А чего сразу я? Я что, виноват, что развелось их тут? Ну да, ты не виноват. Некромант наплодил, добавил я. Темный немного впал в ступор, переваривая услышанное. Переварил. И оно ему не понравилось. Да как вы смеете меня, повелителя теней, сравнивать с каким-то жалким некромантишкой? Слушай, мне кажется, или у них тут явный переизбыток повелителей. Я вспомнил, что некромант тоже величал себя подобным именем с поправкой на специализацию. Ага, удивляюсь. Только как они сами себя тут не поубивали. Тут маг выбросил в нашу сторону руку и что-то прокричал. Мдя, такое ощущение, что для того, чтоб стать повелителем чего-то там, они специально этому учатся. Вон, даже жесты одинаковые. Мы приготовились было отразить атаку, но ее не последовало. Не понял. И что это было? Мрачно поинтересовался Райнел. Ничего хорошего, проворчал я, бросив взгляд на друзей, но кажется, что мы влипли, то есть, Райнел отвел взгляд от противника и посмотрел на меня, да чтоб его, что это, Зирин удивленно рассматривал черные полосы, которые окутывали все его тело, не давая возможности двигаться, а в следующее мгновение эти полосы стянули наши тела, превратив в мумий, правда, расцветка была немного нарушена, но тут уж ничего не попишешь, темный, да и ощущения не слишком приятные, это тень какая-то, гадкая, хорошо, что мы на землю не рухнули, а то совсем грустно было б, магия тени, объяснил магистр, он может управлять тенями, интересная магия, но у нас она под запретом, интересная она или нет, мне без разницы, нам главное сейчас от его пут освободиться, я попробовал напрячь все силы, чтобы порвать сдерживающие меня теневые путы, но из этого ничего не вышло. «Бесполезно», — радостно произнес темный. «Теперь вы в моей власти. А фиг тебе, Зирин, ты можешь переместиться», — поинтересовался Райнел. «Да, тени не блокируют мою способность. Тогда перемещайся отсюда вместе с Кардисом и Варгом в обитель. Миллиметров промычал дракон, поскольку теневая петля прочно удерживала его пасть в закрытом состоянии. Ну да, а то он бы устроил тут маленький абзац этому повелителю. Кардис, мне начхать, что там говорил Амтириус. Так что пусть собирают все силы и подваливают сюда, пока им не пришлось разбираться с тем, кто прочтет свитки Халиделя. Миллиметров. Я так и не расшифровал, что именно хотел сказать дракон напоследок перед тем, как Зирин переместился в свободное от теней место, дотронулся до Варга и Кардиса и исчез. А почему нельзя было и нас так освободить? Я немного обиделся за то, что меня оставили в плену. Потому что мы сейчас будем делать бяку вот этому хмырю. Райнел кивнул в сторону пленившего нас мага. Ты слишком самоуверен, мальчишка. Светлые маги не властны над тенью. Над тенью нет, а вот над светом, еще как. Допустим, логику в словах магистра я нашел. Нам надо создать свет, чтобы тени не могли к нам подобраться. Но как мы его создадим, если не в состоянии даже пальцем шевельнуть? И как же ты его создашь? Темный задавался тем же вопросом, что и я. А вот как? Мы ведь сейчас оба можем напрямую с огнем работать, сказал Райнел, обращаясь уже ко мне. Мдя, намек не то, что толстый, а просто жирный. Но теперь я понял, что задумал магистр. Думаю, теперь можно и поговорить, сообщил Райнел, покрываясь огнем. Полосы теней, которые сдерживали его тело, стали испуганно отступать. Ну как? Темный явно не ожидал от нас такой подлянки. Это невозможно. Это тебе кто-то сказал. Поинтересовался я, таким же методом избавляясь от сдерживающих меня пут. Теперь мы с Райнелом были источниками света, так что тень не могла к нам подобраться. Стихийники. Дошло до мага. Нет, никто не сможет победить меня, повелителя теней. Темный воздел руки к небу и начал читать какой-то стих. Нет, у них явно комплексы. Поголовно, заметил я, приготовившись отражать атаку. Мы с Райнелом наблюдали, как тени от деревьев, домов начинают увеличиваться, соединяясь между собой и практически закрывая собой всю улицу. И что сейчас будет? Не знаю, пожал плечами магистр. Подозреваю, что какой-то призыв. Только вот кого он хочет призвать, не имею ни малейшего представления. А не проще прервать этот призыв? Уже нет. Он открыл окно в мир теней и сейчас его контролирует. Прерви мы канон призыва, из того мира столько фигни налезет, что сами не рады будем. Придется ждать и разбираться с тем, что он призовет. Я вздохнул и принялся перебирать весь арсенал заклинаний, которые могут подойти в битве с этими существами. Вот тень в некоторых местах стала возвышаться над землей, принимая какие-то смутные очертания. Вот блин, протянул Райнел. Этот гад хочет вызвать воинов тени. Это очень плохо, спросил я, хотя мозги уже подсказали, что приятного мало. Скажем, в одиночку я бы никогда против них не сунулся. Но и встречался я с ними лет 100 назад, когда еще не был верховным магистром. Так что сейчас не знаю. Ага, кивнул я. Память друга выдала картинки из прошлого. Действительно, ему тогда туго пришлось, а их было только 5. Здесь же их штук 20, не меньше. 20 идеальных убийц, бесшумных, не оставляющих следов, и очень высокого уровня профессионализма. Убить их, отдал приказ темный. У воинов зажглись треугольные зеленые глаза, из ножен за спиной выскользнули клинки, металлические. А вот это уже засада. Значит, придется против них еще и оружием биться, а тут против 10 придется попотеть. Мы с Райнелом мгновенно разорвали дистанцию, создавая активные щиты. Их отличие от пассивных было в том, что они не только защищали, но и атаковали в ответ. Сюрпризов там было навешано немало, и хотелось бы надеяться, что хоть кого-то из этих воинов они достанут. Один плюс у нас с Райнелом был, любое наше касание оружием, покрытым огнем, отправляло воинов тени в их мир. Минус, до них надо было дотронуться. Воины не дали нам много времени на подготовку и тут где оказались рядом, атакуя со всех сторон. И вверх не переместишься, они попросту не дадут двигаться постоянно в одном направлении. Восьмерки шестом, с которого срывалось пламя, успешно держали оборону и атаковали. Активный щит тоже помог пару раз. Если б не он, я был бы уже трупом. Правая рука продолжала с бешеной скоростью крутить посох с лезвиями, а левая плела заклинание. В следующее мгновение волна силой отбросила нападавших, а я сделал бросок в сторону одного из воинов. Минус один. Разрыв дистанции, еще одно заклятие-ловушка, которая поглотила двоих воинов. Минус три. Осталось 7. Огненные плети, вырвавшиеся из левой руки, мгновенно оплели клинки еще троих нападавших и дошли до рук, державших мечи. Осталось 5. Теперь стало сложнее. Они не мешали друг другу, когда их было 10, а уж 5 им вообще есть где развернуться. Та сейчас. Я тут же кинул вниз заклинание льда, превративший землю под ногами в ледяной каток. Двоим это стоило жизни. Оставшиеся трое успели в невозможном кувырке уйти с зоны льда. На оценку положения у них ушло меньше секунды, и они вновь атаковали. Этот их прыжок был последним. Они не смогли увернуться от вставшей у них на пути огненной стены, и еще трое воинов тени вернулись в свой мир. А этот где? Появившийся рядом со мной Райнел явно имел в виду темного мага. Слинял, оглядевшись, ответил я. Сволочь, коротко обозвал его магистр. Огонь на его теле постепенно стал угасать. Как по мне, так это даже хорошо. Хоть передохнем немного. Да он бы все равно не смог бы ничего сделать. Призыв такого количества воинов тени требует много сил, так что он не был бы для нас опасен. А вот то, что он слинял, не радует. Это значит, что про нас уже доложили их главнюку. Одна головная боль с этими темными. И чего им еще хочется? Задумчиво поинтересовался я. Власть опьяняет, а она у них есть. Вот и захотели еще побольше. Я только вздохнул. Мой отец был достаточно властным человеком, но так как в моем воспитании участвовали еще и книги, то я видел и минусы власти. И, к сожалению, только если ты их видишь, можно понять, что власть – это не самое лучшее, к чему можно стремиться. А если видеть только плюсы, то ее всегда будет мало. Мы отправились дальше, стараясь и не спешить сильно, чтобы восстановить силы, и не медлить, чтобы не попасться на глаза еще какому-то повелителю чего-то там, а то развелось их тут. С восстановлением сил особой проблемы не было, здесь магия была повсюду, так что вскоре мы уже могли быть полностью готовы к новому бою. Далеко мы отойти не успели. Перед нами появился Зерин с виноватым видом, а рядом с ним был сам Амтириус, вид которого был отнюдь не виноватый. Вы что удумали? Жить надоело. Я ведь приказал взять ориентиры и вернуться, а вы что, решили схлестнуться со всей темной братьей? Испугал кота колбасой. Зомби вас уже не покусают, а второй еще долгое время колдовать не сможет, силы на управление тенями требуются немалые. Так что 2 часа 0 минут в нашу пользу. Амтириус немного впал в ступор. Похоже, что он знал, кто именно управляет тенями и зомбиками. Тем временем вокруг нас начали открываться порталы и стали появляться другие маги. И судя по настроению, это были не темные. По крайней мере, ректор обители не выразил беспокойства при их появлении. Мы с Райнелом быстро окинули взглядом новоприбывающих. Похоже, что это были лучшие из боевых светлых магов. Магический уровень был у всех достаточно высок. Жаль, что их не было в обители. Когда туда прибыл владыка темных магов, расклад мог получиться абсолютно другим. Интересно, что теперь тут будет? Ведь и темных не 20, да и мастеров темных искусств наверняка хватит. Надеюсь, мы там не самыми лишними будем. Ладно, нам пора выдвигаться. Если мы опоздаем к началу ритуала, будет очень проблематично. Амтириус разделил светлых магов на несколько групп, отправив их двигаться параллельно с нами, но чуть в стороне. Наша компания тоже разделилась. Варк и Зерин, как слаженная между собой команда, отправилась в составе одной из групп. Пожелав друг другу удачи и пообещав поделиться количеством уничтоженных врагов, мы с Райнелом отправились к центру развития событий прежним курсом. Я взглянул на небо. Одна из лун приближалась к зениту, вторая зависла над горизонтом. Как только вторая догонит первую, и они вместе застынут над головой, по идее должен прозвучать последний стих из свитка Халиделя. Ну, это задумка владыки, а вот у нас в планах, не дать сбыться планам темных. Была только одна проблема. Мы тоже должны были их прочесть, чтобы потом открыть портал в наш мир. Только сомневаюсь, что светлые нам позволит, а значит придется выкручиваться. Такое резкое появление магов и в таком количестве не могло не привлечь внимание, так что в скором времени мы подверглись нападению. Пожалуй, именно сейчас мы увидели, на что способны светлые. Десяток темных был сметен, как будто его здесь и не было. Хотя у меня было мнение, что нас просто прощупывают, и кто-то наверняка наблюдает, чтобы узнать, какие у нас силы и на что мы способны. Солнце уже зашло, и между развалинами и деревьями стал пробираться туман, настолько густой, что когда он поднялся нам до колен, то земли уже не было видно. Не знаю, к чему бы это привело, если Пройнел не заметил, что его активный щит упорно старается чему-то противостоять. «Твою ж, туман магический!» — закричал он, создавая воздушный поток, который разогнал белую мглу возле него. Пара светлых, шедших впереди, обернулись на его крик, за что тут же поплатились. Какие-то белые щупальца появились из тумана возле их ног и, мгновенно окутав магов, утащил за собой. Остальные, видимо, имели больший опыт, потому что либо поставили щиты, либо отогнали туман от себя. Похоже, что в этот раз нам попался противник посильнее, чем предыдущий десяток. Может, опять какой-то повелитель. Не знаешь, что это? Поинтересовался я у магистра. Дим, у тебя моя память. Если ты не знаешь, значит и я. Но я могу не знать, что именно надо вспомнить, возразил я. Вдруг ты с чем-то подобным сталкивался? Нет, ничего подобного я не видел. Если б не щит, даже и не заметил бы. Туман только скрывает то, что в нем находится. И что в нем находится? Поинтересовался один из магов, услышав последние слова Рынила. Без понятия. Если убрать туман, может что-то и покажется. Убрать туман, говоришь? Маг немного задумался, потом нараспев произнес какое-то заклинание. Поднялся сильный ветер, который стал отгонять от нас туман. Правда, последний повел себя достаточно любопытно. Он не стал разбиваться на клочья, а собирался в одном месте в конце улицы. И что бы это значило, мы с Рейнилом переглянулись. «Кажется, я догадываюсь, кто это?» – произнес Амтириус. «Кто?» – переспросил я. «Да, еще до того, как я поступил в обитель, в ней учился один одаренный маг с уникальной способностью – развоплощение. Мы с Рейнилом догадались одновременно. В нашем мире такая способность тоже встречалась. И даже сейчас один из верховных магистров это умел, а если покопаться, то еще несколько человек можно найти. Эта способность передавалась по наследству, так же как и способность Рейнила к левитации. Только вот справиться с таким уникумом действительно сложно. Рейнил никогда с ним в битве не участвовал, а я даже представить не мог, как этого развоплощенца можно поймать. Какие будут идеи? Поинтересовался я у магистра. Амтириус и остальные маги тоже задались этим вопросом, но нас к обсуждению не пригласили. Ню-ню, посмотрим, чьи мозги лучше. Не знаю. Ветром его можно немного отогнать, но не больше. Нужно ему какую-то ловушку устроить. Рейнил, а он как, именно в туман превращается или просто дым? Туман. Друг задумался. Думаешь, получится его заморозить? А почему бы и нет? Давай так, я вступлю в бой, а ты вокруг него создай ледяную ловушку. Дим, кто из нас магистр, я или ты? Усмехнулся Рейнил. Давай, действуем. Пока остальные продолжали обсуждать, как обойти этого развоплощенца, мы мгновенно переместились к врагу. Я тут же атаковал несколькими огненными шарами, которые туман пропустил сквозь себя. Молнии тоже не принесли особого результата. Зато от ледяной волны туман шарахнулся в сторону. Что ж, одна стена готова, а Рейнил тут же начал ее наращивать, обходя туман. Последний, кажется, сообразил, что его загоняют в ловушку, и попробовал напасть. Несколько туманных щупалец выстрелили в мою сторону. Я тут же взлетел вверх. Сволочь, сапог отдай. Последнее щупальце таки дотянулось до меня и схватило за ногу. И нафига он ему? Что-то я не заметил, чтоб туман носил обувь. Ловушка была уже готова и осталось только ее захлопнуть, что Рейнил и сделал, создав над ледяными стенами крышу. Без окон, без дверей. Начал я. Нифига, там полно свободного места, возразил Рейнил. Мы вместе прикоснулись ко льду и стали произносить заклинание. Теперь все, что находилось внутри, тоже превратится в лед. Кажется, справились, вздохнул я, когда все закончилось. В следующий раз постарайтесь хотя бы предупреждать, что именно собираетесь делать, сказал Амтериус, а то мы вас чуть всех не уничтожили. Ага, в один голос пообещали мы, таким честным взглядом глядя на ректора, что тот сразу поверил. Остальные маги немного с удивлением посмотрели на нас, явно не ожидая от нас чего-то необычного. Ню-ню. Наш путь продолжился. Вторая луна упрямо поднималась к зениту. Нам надо поспешить, если мы хотим успеть отобрать свитки до начала ритуала. Только вот, судя по топоту впереди, дойти вовремя мы вряд ли успеем. Достали. Не выдержал Райнел и выставил вперед обе руки. Я не стал отставать от друга и присоединился к нему, создавая ветер такой мощи, что непонятные рептилии и подобные существа с большим количеством больших зубов попросту улетели. Если они еще кого-то пошлют, я их властелина придушу за подбор кадров. Парни, да кто вы такие? Немое удивление светлых магов дало трещину. Кошмар для темных. А вообще мы просто домой хотим, скромно ответил я. Теперь мы шли впереди. Любая атака внезапно появившегося темного тут же возвращалась к нему с удвоенной силой. Такими темпами мы дошли до места, где был исток магии, изменивший все вокруг. Похоже, что в момент создания источника тут произошел очень мощный взрыв, в результате которого появился очень большой кратер. Внизу, на самом дне и происходило действие. Света двух лун было достаточно, чтобы увидеть, как маги сделали два круга. Первый, как я понимаю, должен был держать внешнюю защиту, а внутренний, судя по одежде, принимали участие в самом ритуале. Неподалеку от нас появились другие группы светлых, и судя по количеству, наша была самой удачной. Хотя нет, группа магов с большим серебристым волком и чертом тоже почти не отличалась от первоначального состава. Только вот что меня не радовало, темных, которые собрались воспрепятствовать ритуалу, было немало. И здесь наверняка остались мастера своего дела. Дим, смотри, Райнел указал в сторону от нас. Я посмотрел в том направлении и увидел еще одну группу магов. И, не совсем понял я, повернувшись обратно к другу. Присмотрись повнимательней. Третий справа тебе никого не напоминает. Я еще раз взглянул на группу магов, нашел взглядом третьего справа. А боги? Вырвалось у меня, поскольку это были действительно боги. А третьим справа стоял никто иной, как наш знакомый Партикиус. А их чего принесло? Они ведь не могут напрямую вмешаться. Я повернулся к Рейнилу, недоумевая, каким ветром сюда принесло кучу богов. А чего ты на меня уставился? Ну, не могут, это да. Только что они тут забыли, я без понятия. Тут я посмотрел на противоположную сторону кратера. Райнел, чего? Если это боги, то кто тогда стоит там? Теперь магистр смотрел в указанном мной направлении. Кажется, тоже боги, задумчиво ответил друг. Только темные. Только божественных разборок нам тут не хватало. Не говори. Только сдается мне, что дело куда серьезней, чем просто какой-то ритуал для получения силы. Не накаркай. Нам бы с этими разобраться, вздохнул я. Уничтожить их. Прозвучал приказ с центра темных магов. Атака началась с обеих сторон одновременно. Земля вокруг озарилась вспышками заклинаний, обездвиживающих противника, отключая его или даже убивая. В какой-то момент мне стало не по себе именно от того, что это не просто разовая стычка между приверженцами темных искусств и светлыми магами, а настоящая война. Война, в которой очень немногие могут остаться в живых. Нашей главной с Рейнилом задачей было пробраться до центра круга и захватить свитки. Поэтому мы старались как можно меньше использовать магию. Эти силы нам еще могут пригодиться. Но, как выяснилось, боевой маг, которым я сейчас являлся, и Райнел, демон с ускоренным восприятием, которые, к тому же, невосприимчивы к местной магии, могут конкретно уменьшить количество врагов только одними кулаками. Мы перемещались по полю боя едва ли не быстрее Зерина с его телепортацией. Одного мага мы таки не поделили, и тот получил сдвоенный удар от меня и черта. «Это мой был», — возмущенно завопил друг. «А он что, был подписан?» Сделал я изумленный вид. Конечно, Лично автограф ставил. Указал Зирин на фингал под глазом мага. Один темный случайно проходил рядом и тут же прилег отдохнуть, ибо почувствовал себя очень усталым. «Дим, давай быстрее!» — крикнул Райнел. «Нам еще с остальными разбираться надо, а ты не мешай!» Маг, появившийся прямо перед магистром, улетел в сторону, как будто его тут и не стояло. Оплеуха друга помогала переместиться не хуже телепортации. Тут мимо нас пронесся еще один темный, улепетывая от огромного волка. «Я тебе покажу, как молниями в хвост целиться. Я тебе сейчас такое устрою, что ты...» Что именно должно произойти с бедным темным, мы так и не услышали, поскольку Варк уже отбежал дальше. Но, чувствую, приятного мало. Поскольку молния в хвост или в то место, откуда он растет, это вам не фунт изюму. Мы с Рейнилом только с усмешкой проводили оборотня взглядами, вспомнив былое. Еще несколько противников постарались преградить нам путь, но поскользнувшись на вдруг ставшей скользкой земле, больше уже не вставали, крепко примерзнув ко льду. Наконец мы добрались до последней защиты, которую держали темные маги вокруг своего властелина. Окружавшая их прозрачная зеленоватая стена таила в себе какую-то скрытую угрозу. И вдруг проснувшаяся интуиция настойчиво попросила к ней не прикасаться. Направлено на уничтожение всего материального, через несколько мгновений определил Райнел. И на нас подействует. Хочешь проверить? Я покачал головой. Подозреваю, что тут с магией смерти намешано, а она на нас действительно может подействовать. А ну-ка, я создал молот, ввалив в него магии немерено, и нанес удар по защите темных. От гула, который раздался по округе, присели все, включая темных внутри щита и нас самих. На мгновение даже атаки вокруг затихли, всем было любопытно, что это такое. «Ну, допустим, выпендрился», — заметил Райнел. «И что? Сам вижу», — проворчал я и повернулся к Зирину. Тот понял меня без слов, но уже через мгновение сообщил, что не может телепортироваться внутрь. Темные предусмотрели и этот вариант. «Хреново». Райнел почесал затылок и посмотрел на небо. Обе луны были практически в зените. «А если нарушить их строй?» — поинтересовался я. «Как?» Магистр обернулся ко мне. «Устроить им маленькое землетрясение, чтоб несколько человек не смогло вплетать свои чары». В свете луны было четко видно проступающую на лице Рейнела улыбку. «Должно получиться. Если создать овраг в этом месте, то круг будет нарушен. Действуем». Мы опустились к земле, но тут со стороны темных пришел мощнейший магический порыв, а земля ощутимо вздрогнула. Я повернулся к другу. Тот тоже уставился на меня. «Это не я», — произнесли мы в один голос, потом посмотрели на Зирина. «Пятка что-то зачесалась», — вдруг сказал тот. Земля дрогнула еще раз, уже более ощутимо. «Нифига ж себе зачесалась, так и обитель можно разнести таким почесыванием». Дальше земля начала дрожать без перерыва. Землетрясение все усиливалось, и уже нам было трудно стоять на земле, чтобы не упасть. Впрочем, эту проблему мы устранили быстро, попросту поднявшись в воздух. Правда, пришлось Зирина на свой горб прихватить. Темные еще старались удержать строй, но сила землетрясения была уже такова, что на земле не удержался бы и опытный циркач-акробат. «Свитки!» — выкрикнул я, когда щит темных исчез. «Поздно!» — прошептал Райнел, глядя, как круг магов разбила трещина в земле, увеличивающаяся с каждым мгновением. «Дим, это не ты молоточком стукнул?» — поинтересовался Зирин, хотя по его голосу было понятно, что он сам в это не верит. Уровень магии из этой щели был попросту невообразимым, и он подавлял своей мощью. Подобная мощь здесь была только в двух местах, там, где стояли светлые и темные боги. Мы отлетели на край кратера, откуда была видна вся картина происходящего. Маги прекратили свои распри и теперь пытались понять, чего ожидать дальше. «Дим, Райнел, что происходит?» Рядом с нами появился Варк все еще в своей волчьей ипостаси. Стоять на земле было сложно и ему, даже несмотря на четыре опорных конечности. Похоже, что они закончили чтение свитков, — ответил магистр. «И что-то мне подсказывает, что как взять под контроль эту силу они не знают. Только не говори, что нам придется расхлебывать и эту фигню». Начал возмущаться я. «Ну ты и зазнался». Не то восхищенно, не то с укором произнес Кардис, приземлившийся ко мне на плечо и услышавший мои последние слова. «Как вы, в порядке?» «Блин, в конец рептилия офигела. Мне теперь двоих держать прикажете. В полном. Потери большие. Меньше, чем могло быть. Теперь все пытаются выяснить, что происходит. Трещина в земле достигла немалых размеров. Через нее теперь стадо слонов пускать можно. Только вот и вылезти может все что угодно. Зато я знаю, у кого это можно выяснить. Пошли, с богами пообщаемся», — крикнул мне Райнел. Я согласно кивнул, и мы полетели к компании светлых богов, которые все так же невозмутимо взирали на происходящее. «Ну, тоже ведь в воздухе висят, равновесие удерживать не надо. Ребят, до ближайшего храма лететь далеко», — предупредил нас Зерин, все так же висевший у меня за спиной. «А мы с ними напрямую, по душам поговорим». Кардис молчал, только иногда плевал в магов, которые случайно оказывались поблизости. «Мы подлетели к богам, которые представляли светлую половину, как я понимаю. Трое из них выглядели седобородыми старцами, две представительницы слабого пола, которые сильнее сильного за счет слабости сильного пола перед слабым и пятеро относительно молодых, ну, от 30 до 50 лет, если по человеческим меркам, а там кто их знает. Партикиус, может, соизволишь объяснить, какого демона тут происходит?» Обратился я к нашему знакомому. «Мдя, видимо, для начала надо было поздороваться, а то боги от моей невежливости аж в ступор впали. Райнел, это он сейчас с кем?» — поинтересовался Зерин у магистра, явно подозревая, что у меня не все дома. «Дим, ты с ними поласковей, попочтительней. Боги ведь все-таки. А Райнел тут как бы и ни при чем, висит рядом, помахивая крылышками, да небесными светилами любуется. Да достали меня местные боги. Что в нашем мире свои права качать пытаются, что тут допустили непонятно что. А насколько я понимаю, напрямую они ведь вмешаться не могут. Так что опять все нам, смертным, разгребать». «Да как ты смеешь, смертный?» — начал было Партикиус. «Ну вот, опять права качают. Хотя тут имеют право, как ни крути, но здесь их мир. Только вот меня уже понесло. Так что Партикиус улетел в какие-то развалины от магического молота. Остальные боги повторно впали в ступор. Дим, я ж предупредил. С ними надо почтительней». Райнел соизволил обратить свой взор на остальных богов. «Вы извините моего друга, он просто хотел прояснить у вас сложившуюся ситуацию. Психи», — пришел к выводу черт, так и не получивший ответа на свой недавний вопрос. Вылетевший из руин белый шарик Райнел поймал рукой и вернул туда, откуда он прилетел. Развалин на том месте больше не было, а вот боги впали в ступор третий раз. «Ну и кто там про вежливость говорил?» — посмотрел я на друга. «А чего он швыряется всякой гадостью? Как ребенок», — возмутился магистр. «Почему ваш уровень магии сравним с божественной?» — вдруг спросил один из старцев. «О, из ступора вышли. Только вопрос, конечно, очень в тему. Называется, по реке плывет кирпич, деревянный как стекло, ага. Нет, чтоб прямо ответить на поставленный вопрос, долго рассказывать. У нас тут проблемы, кажется, другого плана. И очень хотелось бы, чтоб вы нас просветили по поводу происходящего». Тут Партикиус вернулся в строй, с таким явным выражением прикопать нас где-нибудь подальше и поглубже, что одному из старцев пришлось поднять руку и остановить его. После того, как свитки были прочитаны в последний раз, маг, овладевший той силой, не был уничтожен. Его всего лишь запечатали в одном из темных миров. Начал один из богов, высокий старец с длинной седой бородой и длинным серебристым посохом, навершие которого представляло собой некий узор, сплетенный из серебристых веточек. «Ну, вот, мало нам тут темных магов с темными богами, так еще какие-то темные миры нарисовались. что нам теперь осветлять их все. Кардис, можно вопрос? У парней конкретно крыша поехала или они действительно с кем-то разговаривают? Черт сделал еще одну попытку что-то выяснить. Зирин, погоди, тут такое дело, отмахнулся от него дракон. Да какое? Нам неизвестно, что произошло в том мире, но сегодняшний ритуал призвал не только силу свитков, но и предыдущего обладателя этой силы, продолжил старец. Очешуять, вырвалось у меня. Стоп, а почему я говорю тремя голосами? Второй еще понятно, Райнел, а третий? Так что, Кардис тоже слышит богов. Впрочем, на то он и дракон. Хм, а куда он еще больше очешуивать собрался? Мдя, мысли у меня малость не по теме. Может, мне кто-то объяснит, что происходит? Чуть не взвыл Зирин. Погоди, сами еще не разобрались, бросил я через плечо. То есть, сейчас в этот мир явится тот маг, решил уточнить Райнел. Старец кивнул. Только никто не знает, во что он превратился в том, другом, мире. Иптыть. Опять уравнение со всеми неизвестными. А мне кажется, я уже знаю, во что, вдруг сказал Кардис у меня над ухом. Мы с Райнелом обернулись. Боги тоже посмотрели на трещину в земле, из которой появились рога. Нет, действительно рога, только большие, очень, скажем. Сейчас они выглядывали из трещины метров на 6-7, а основание мы еще не видели. Упс, кому-то девушка изменила, заметил Зирин, выпадая в осадок и прячась подальше у меня за спиной. Ну-ну, нашел место. Ага, пару сотен раз, кивнул Райнел, в напряжении наблюдая за происходящим. Можно поинтересоваться, это его так в том мире изменило. Поинтересовался я у богов, кто знает. Возможно, он принял форму именно для существования в том мире. Огромные руки ухватились за край уже не просто трещины, а пропасти, явив нашему взору. Итить колотить. Только и нашлось в моем словарном запасе. Голова появляющегося существа была похожа на что-то среднее между головой быка, носорога и ящерицы. Покрытые огромными пластинами чешуи, с широкими ноздрями и рогом. Вернее, рядом рогов по всей переносице, ну, и плюс рога по бокам, которые вздымались намного выше головы. Похоже, маги сообразили, кто именно теперь является основным врагом, и теперь сосредоточили все атаки на незваном госте. Причем атаковали, как светлые, так и темные. Но сила, которую излучало это нечто, была на несколько порядков выше той, которую маги вкладывали в свои атаки. Так что их заклинания попросту не долетали до цели. Хрен аж себе. Слушайте, у вас что, герои перевелись, не могли найти кого-нибудь, кто мог бы это предотвратить? Я повернулся обратно к богам. Они погибли, коротко ответила дама в возрасте, одетая в какой-то легкий доспех. Полный писец, что называется. Похоже, что либо они с героями ошиблись, либо тут такие герои, что дали себя погубить. Что-то мне подсказывает, что несколько сотен лет в ссылке не улучшили его характер, заметил Райнел. А твой бы улучшило. Вряд ли. Чудовище уже практически выбралось из пропасти, как заметило несколько магов, которые формировали какое-то групповое заклинание. Не знаю, какой должен был быть результат, но ничего не получилось. Чудовище открыло пасти и издало такой рев, что предыдущий грохот землетрясения показался мне мышиным писком. Место, где стояли маги, просто взорвалось. Мля, да что же это за тварь? Не сдержался я, выйдя из ступора после этой атаки и придя в себя после оглушения звуковой волной. Как я понял, я задал что-то вроде риторического вопроса, поскольку он не требовал ответа, который был очевиден. Никто ничего не знает. Зирин, обратился Райнел к черту. Чава, откликнулся тот. Блин, он у меня на спине даже умудрился с удобствами устроиться. Какими-то. Забери отсюда Кардиса, Варга и всех, кого сможешь, подальше отсюда. Не понял, а вас что, не надо? Так, судя по тону Райнела, он явно решил сразиться с этим Гавриком. Хотя Гавриком я бы его не назвал. Скорее, Гавром. Но это не важно, а вот то, что Райнел думает справиться с этим Гавром, очень даже. Из чего такая уверенность? Я внимательно посмотрел на чудище, задрав голову вверх, ибо по-другому никак. Ростом этого Гавра не обделили, местная обитель магии, наверное, как раз с него будет. А в ней, ну, кабинет ректора на 23-м, так что фигура действительно поражала. А вот я, кажется, понял, почему Райнел решил с ним сразиться. Магия, которая окружала это существо, была местной, пусть и высокого уровня. И она не была магией смерти или жизни. Она была похожа на... Я еще раз посмотрел на богов, стоявших позади и молча наблюдающих за происходящим. Точно, сила существа схожа с божественной. И еще с какой-то... Так, стоп, а почему в силе богов нет жизни и смерти? Надо будет поразмыслить. Короче, сила схожа с божественной, а мы можем ей противостоять. Наверное, что-то меня не слишком тянет испытывать на своей шкуре крик этого гавра. А нам предстоит еще один разговор. Теперь уже с вот этим крокодилом-переростком. Вы что, с верхнего этажа обители рухнули? Кардис, если чего и ожидал, то явно не такого. Тут этот самый переросток заметил нас. Не знаю, видел ли он богов, но намерения его были очень даже понятны. «Зерин, немедленно!» — выкрикнул я. Черт тут же исчез вместе с драконом. В этот же момент чудище крикнуло. Мы с Райнелом метнулись в разные стороны. За богов сказать ничего не могу, поскольку было не до них. Но земля в том месте, где мы стояли, опять взорвалась. Все, пора заканчивать с этим чудиком, пока он тут всех не перебил. Я сформировал несколько атакующих заклинаний. Вряд ли получится его сейчас заморозить, а вот воздушные лезвия более высокого уровня должны пройти. Я метнул их по ногам, надеясь, что хоть бегать он не будет. Попал. Пара метровых пластин чешуи даже отлетела в сторону. Мдя. Если учесть, что мое лезвие пробивает несколько дубов подряд, то я даже не представляю, из чего чешуя у этого чудища. Значит, придется подыскивать более уязвимые места. Только вот сначала надо увернуться от его достаточно немаленькой руки. Фух, не достал. Зато пока он гонялся за мной, Райнел попробовал атаковать его со спины. Не знаю, чем именно он его атаковал, но рогатый чуть не навернулся вперед, едва не накрыв меня своим телом. Долго бы мне пришлось из-под него выбираться. Ты бы поаккуратнее, а то этот рогатый чуть меня не прихлопнул. Заметил я, зависая рядом с Райнелом. А я виноват, что у него чешуя такая крепкая. И как его гасить собираемся? Решил по делу поинтересоваться я, уклоняясь от следующего замаха рогатого. Созданное заклинание удачно отклонило его удар. Предлагаю для начала его ослепить, а потом... Райнел сделал пируэт. Потом попробовать изгнать его куда-нибудь подальше, чтобы его потом опять призвали. У тебя есть другое предложение? Пока нет. Тогда давай хотя бы первую часть плана приведем в действие. Мы ринулись на чудище, надеясь, что за двумя сразу оно уследить не успеет. За двумя нет, а вот за одним успело. И почему-то им оказался именно я. Блин, не ожидал, что эта тварь при таких размерах может обладать такой скоростью. Хорошо, хоть щит успел поставить. Правда, это не очень спасло, так что летел я с дополнительным ускорением вместе со своим щитом. В последний миг я успел переместить его за спину. Так что в развалины я врезался с небольшим смягчением. Это радовало, поскольку проверять крепость кладки головой мне не очень хотелось. Это мое настоящее тело может еще поспорить по крепости с гранитом, если вспомнить, каким образом я открывал склеп на том кладбище. Насчет тела Рынила ничего сказать не мог, а возвращать ему его девимое имущество в гипсе как-то не хотелось. Если, конечно, придется возвращать.